Часть третья. Бог-отступник. Теперь, когда Ширьян и Аджи остались далеко позади, исчезла основная причина многочисленных задержек и остановок на пути к заветной цели. Я никогда не думала, что путешествие может быть настолько приятным. Мы с Рики почти не общались. Перекрикиваться во время бега было неудобно. Кроме того, если честно, я избегала смотреть на пасынка, когда тот находился в частично дематериализованном виде. Разумом я понимала, что он в этот момент остается прежним, сохраняет все чувства и привязанности, раз не начинает убивать налево и направо, но сердцем... Сердце кричало мне: «Держись от него подальше, поскольку перед тобой зло в чистом виде, которое никогда не станет утруждать себя угрызениями совести и глупыми раздумьями». Поэтому мне оставался лишь бег по тихим проселочным дорогам, огибая города и крупные селения по широкой дуге, по топким болотам, примериваясь к каждому прыжку и подолгу балансируя на скользких кочках, по листопадным лесам, раскрашенным осенью во все цвета радуги. Правда, чем дальше на север мы забирались, тем более унылыми становились пейзажи вокруг. Погода все чаще удручала затяжными дождями, лапы разъезжались на слякоти, словно вновь мы вернулись в эльфийские леса. Первую неделю побега по ночам мы обходились без костра. Зачем? Рики не страдал от холода, я тоже. Да и огонь мог выдать наше месторасположение, если вдруг Ширьян и Аджи осмелятся на погоню. Точнее, даже не так. Я была уверена, что они идут по нашему следу, но надеялась, что мы оставили их далеко позади, и привязчивым приятелям при всем желании не удастся нас догнать. Тем не менее, на исходе второй недели, когда мелкий противный дождь моросил третьи сутки подряд, ради разнообразия сменяясь иногда на ливень, Рики все же не выдержал. На очередном привале натаскал мокрого черного валежника и поджег его при помощи магии, не обращая внимания на мои удивленные взгляды. Удовлетворенно вздохнул, когда по поляне пополз едкий дым, прибиваемый к земле пронизывающим ветром, и уселся на ближайший пень, с нескрываемым наслаждением вытянув над только зарождающимся пламенем озябшие ладони. Над огнем весело зашипело крохотное отражающее заклинание, не позволяя вновь начавшемуся дождю и ветру потушить несмелые язычки разгорающегося костра. «Замерз», — себе под нос буркнул он, словно разговаривая сам с собой. «Устал». «Ты?» — изумилась я подобному признанию. Подошла ближе, с любопытством всматриваясь в слегка осунувшееся лицо юноши. «Тефна». Пасынок негромко вздохнул от моей недогадливости. «Не забывай, у меня тоже две ипостаси. Чем дольше я нахожусь в дематериализованном виде, тем тяжелее мне вспомнить, что на самом деле являюсь человеком. Да еще это вечное сырое мясо. Боюсь, ближе к Лутиону ты рискуешь обнаружить рядом с собой настоящего демона, напрочь забывшего, с какой стати он ввязался в эту авантюру». «Понятно», — я облизнулась при упоминании о мясе. «Ну что же, быть может, тогда сегодня поужинаем, как обычные люди?» «С удовольствием», — Рики слабо кивнул. «Если ты притащишь парочку достаточно жирных куропаток, то я обещаю накормить тебя вкуснейшим блюдом». Я без возражений отправилась на охоту. На самом краю полянки приостановилась и кинула беспокойный взгляд назад. Рики сидел на том же месте, только сгорбился и спрятал лицо в руках. «Да». Выглядит он в самом деле неважно. Как бы в один прекрасный момент не оказаться один на один с разъяренным демоном, наконец-то вырвавшимся из плена на долгожданную свободу. «Не беспокойся, Тефна, я справлюсь». Каким-то невообразимым образом Рики уловил мою тревогу. С трудом выпрямился и улыбнулся мне. «Бывало и хуже. Этой ночью мне просто не следует прибегать к своим способностям. И на следующее утро все придет в норму». «Надеюсь», – буркнула я, не удержавшись и махнув хвостом от неудовольствия. «Получается, без некоторых задержек все же не обойтись. Раньше мы ограничивались всего несколькими часами сна, теперь же, чувствуя, наш привал слегка затянется. Ну да ладно, мы уже нагнали опоздание, к которому привело путешествие с Ширьяном. До Лутёна осталось не так уж много. Охота оказалась более чем удачной. Менее чем за час я натаскала Рике целую кучу живности. Добыла даже крупного упитанного зайца, неосторожно вынурнувшего мне прямо под лапы, когда я, притаившись, терпеливо ожидала, не соизволит ли очередная куропатка оказаться достаточно близко от меня для удачного прыжка. «Даже не вздумай», — грозно предупредил меня Рике, шустро потроша дичь, когда я навострила уши, почуяв неподалеку детеныша косули. «Нам и этого за глаза хватит». «Жажду крови так сбрасываю», — угрюмо призналась я, даже не думая садиться и нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу. «У тебя свой зверь, у меня свой». «Тем более не стоит», — мягче повторил пасынок. «Чем больше их кормишь, тем сильнее они становятся, сама знаешь». Я неохотно опустилась на прежнее место, и гулко сглотнула голодную слюну. «Ладно, пусть будет так. Определенный резон в словах Рики присутствует. Это был замечательный вечер. Нет, конечно, погода не улучшилась и к ночи. Серое низкое небо ощутимо давило на голову. Ливень не прекращался ни на миг, но все это не могло испортить благодушного настроения, охватившего меня после сытного ужина подле жаркого костра. Рики решил шикануть, растянув полог отражающего заклинания, поэтому дождь до нас не долетал. Капли испарялись, едва коснувшись мерцающего защитного покрывала, и над полянкой висела дрожащая марева мельчайшей водной взвеси. Моя шерсть наконец-то высохла. Я растянулась на любезно растерянном юноше покрывале и негромко урчала от удовольствия и расслабленной неги. Рики лежал рядом, изредка вставая, подбрасывая дрова в костер. Мы молчали. Я просто наслаждалась чудесными мгновениями отдыха, первого за долгое время. Юноша о чем-то думал, сосредоточенно морщил лоб и неслышно шевеля губами, будто ведя сам с собой какой-то спор. «Что притих?» – спросила я, шлавливо боднув его в плечо. «Или спишь уже?» «Нет», – Рики привычно положил руку мне на голову. Почесал за ухом, и я замурлыкала громче. «Вспоминаю карту Триллиона. По всему выходит, что через неделю мы уже выйдем к нужному поселению». «Отлично!» – я перевернулась на спину, предлагая юноше погладить и мой изрядно потяжелевший после обильной трапезы живот. «В таком случае у нас останется время на обдумывание ситуации и штурм святилища, ну или на поиск способа пробраться туда незамеченными». Рики перевернулся на бок и облокотился на покрывало. Как-то странно на меня посмотрел, отчего я внезапно смутилась и моментально посерьезнела, забыв про свои легкомысленные валяния. Села, яростно зачесалась, пытаясь скрыть замешательство. Повисла неловкая пауза. «Чего уставился?» – наконец буркнула я, благодаря небеса, что кошки не умеют краснеть. Словно впервые увидел. «Прости, Тефна». Рики поспешно моргнул и отвел глаза. «Просто, как бы так сказать, на миг я представил себе, что рядом со мной лежит не кошка, а девушка». Кем, впрочем, ты и являешься. И подумал, что не зря мой отец тебя заревновал ко мне. Если бы он увидел эту картину, то наверняка бы не обрадовался. Скорее пришел бы в ярость. «Намекаешь, что я к тебе пристаю?» Глухо рыкнула я, уже готовая смертельно обидеться на пасынка. «Нет, что ты!» Рики, в свою очередь, сел и миролюбиво поднял руки, будто умоляя не начинать ругаться. И тут же лукаво подмигнул мне. «Хотя не так давно между нами уже случилась весьма откровенная сцена». Я почувствовала, как мои уши заливает жаркая волна стыда. А ведь и впрямь я так и не извинилась перед Рики за ту отвратительную выходку. Наверняка ему тогда хотелось не только убить меня, но разорвать голыми руками. Еще бы, выставила на всеобщий позор, обвинив в том, чего он не совершал. А все ради чего? Чтобы убедиться, что не способна убить Гвория? «Прости», – прошептала я, уставившись взглядом в землю и нервно нахлёстывая себя по бокам хвостом. «Прости, я давно должна принести тебе извинения. Мне не стоило так поступать». «Да я уж давно не сержусь на тебя». Рики приглашающе похлопал подле себя рукой, предлагая мне лечь обратно. Ты же помнишь, как живо прошел наш разговор, когда ты явилась ко мне с безумным планом по спасению Гвория? Тогда и высказал все претензии тебе в лицо. Надеюсь, синяк со скулы у тебя быстро сошел? Относительно. Я невольно скривилась, вспомнив нашу яростную схватку. Тогда и пригодились уроки Ширьяна по обращению с мечом. Иначе, боюсь, Рикки нашинковал бы меня в первые же секунды встречи, не услышав, что я пришла с миром. А магию я не желала применять, не без оснований, полагая, что после этого юноша решит, будто моя основная цель – убить его, и сразу же жестоко разделается со мной. «Но все же одного я не понимаю», – вкрадчиво проговорил Рикки, дождавшись, когда я вернусь на прежнее место. Он положил руку мне на загривок, продолжая гладить меня, однако почему-то мне стало не по себе. Вспомнилась та удивительная легкость, с которой юноша был способен одним рывком поднять меня в воздух или же уберечь от падения. Браслет отозвался теплом на мои встревоженные мысли. «Чего именно?» – нарочито безразлично спросила я, прижав на всякий случай уши и концентрируя магическую энергию в подушечках лап. «Так, на всякий случай». «Да расслабься ты, не собираюсь я на тебя нападать». Рикки негромко рассмеялся, почувствовав мои приготовления, и тут же продолжил, уже серьезнее. «Нет, Тефна, действительно, какого демона ты устроила все это представление? Зачем? Если ты с самого начала не собиралась предавать Гвория и подставлять его под удар Верейна, то почему сразу не попросила у меня помощи? Но нет, ты пошла самым сложным путем. Сначала рассорилась со мной. Более того, добилась, чтобы я начал тебя практически ненавидеть, а затем резко взяла обратный ход. Честное слово, Тефна, я не понимаю твоей логики». «Я хотела убедить Верейна, что действительно готова предать вас», – медленно проговорила я, тщательно взвешивая каждую фразу. «Слова словами, но необходимо было нечто иное, неоспоримое доказательство моей верности ему. Сам знаешь, после многих веков нескончаемых интриг и борьбы за власть, о подозрительности владыки начали слагать легенды. Вряд ли он так легко доверился бы серой кошке, ни с того ни с сего задумавшей переметнуться на другую сторону. К тому же совсем недавно я вытащила Гвория из земель мертвых, пойдя при этом на величайший риск. Верейн наверняка подозревал меня в двойной игре. Поэтому надо было устроить что-то такое, что моментально развеяло бы малейшее его подозрение. Извини, но ты для этой роли подходил лучше всего. Причем предупредить тебя или Ширьяна я никак не могла. Боялась, что тогда скандал получится недостаточно убедительным». «Резонно», – нехотя согласился Рикки. Замолчал, обдумывая услышанное, и я с облегчением перевела дыхание, полагая, что на этом расспросы завершатся. Как оказалось, слишком рано расслабилась. Через мгновение юноша схватил меня за уши, подтянул ближе и почти уткнулся носом мне в нос. «Но ведь истинная причина все же не в этом», – догадливо поинтересовался он, и я с трудом сдержалась от испуганного тявканья с бессильным отчаянием, почувствовав, что тону в его прозрачных холодных глазах. Рикки усмехнулся, наверняка поняв мой страх. И от этого я едва не бросилась бежать прочь, забыв обо всем на свете. Осталась на месте лишь потому, что у меня от страха ослабили лапы, превратившись в какое-то подобие ваты. «Тефна», – почти ласково начал он, так и не дождавшись от меня ответа. «Ну, что ты, право слово, мы ведь друзья, а значит, не должны иметь друг от друга секретов. Так почему боишься признаться в том, о чем я и так в курсе? Я прекрасно знаю, что в тот момент ты искренне ненавидела и меня, и Гвория Ширьяна. Предполагаю, на самом деле ты не обманывала Верейна, а действительно собиралась перейти на его сторону и его руками отомстить всем нам за былые обиды. Но что-то случилось, что-то, что заставило тебя резко переменить мнение. Что именно?» Я молчала. Боюсь, после этого признания Рикки точно меня возненавидит. Так что пусть лучше пребывает в счастливом неведении. «Я жду». Рикки легонько щелкнул меня по носу, и я с трудом сдержалась, чтобы не клацнуть зубами, перехватывая его руку. «Тефна, честное слово, я не обижусь и не рассержусь. Что бы ты мне ни сказала, в каких бы тайных умыслах ни призналась, я тебя уже простил. Клянусь. Беда только в том, что я себя не простила, призналась я, стыдливо отводя глаза. Больше всего хотелось лечь на землю ничком, закрыть лапами голову, лишь бы не видеть Рики. Он может утверждать что угодно, но вряд ли его обрадует правда. «Ну же!» – приободрил меня пасынок. «Смелее!» «Я метаморф», – с трудом выдавила я из перехваченного болезненным спазмом горла. «Значит, не могу жить без благословения Бога Сына. Точнее, жить-то могу, но менять ипостаси нет. И я не готова расстаться с серой шкуркой кошки. А он... Он пригрозил мне, что навсегда лишит меня этого счастья, что я застряну в теле человека и никогда более не почувствую песни дороги под лапами. Знаешь, после всего этого я даже на Адже теперь не сержусь. Он предал меня, втянув в авантюру с храмовниками по той же причине. Только Адже испугался навсегда лишиться неба». «Не понял», — честно признался Рики. «Твоя ненависть была искренней и неподдельной. Никто, даже боги, не в силах внушить кому-нибудь такое чувство». Я вместо ответа указал на браслет, чья черная широкая лента затерялась в моей густой шерсти. «Как думаешь, почему Бог-сын подсунул мне эту штуку?» — шепотом спросила я, в любой момент ожидая, что последует строгий окрик внутреннего голоса. «Не сметь рассказывать!» Но мой постоянно невидимый собеседник молчал, и я решила быть откровенной с Рики. Кто-кто, а уж он-то точно поймет меня. «Представления не имею», — честно признался пасынок. «Наверное, чтобы сделать тебя более могущественной, мало какой метаморф мог пройти через все испытания, которые выпали на твою долю, и остаться в живых. Без браслета ты бы элементарнейшим образом застряла в одной из апостасей в самом начале приключений». «Не только поэтому», — я облизнула грустно поникшие усы. «Браслет пробуждает во мне все самые потаенные темные желания, заставляет ненавидеть и желать зла любому, кто так или иначе обидел меня, даже если обида большей частью надуманная. Рики, это была проверка. Когда я впущу в наш мир бога-отступника, то он положит к моим ногам все богатства мира. Я получу все, что пожелаю, и даже больше. Бог-отступник увидит самые сокровенные мои тайны, обязательно постарается бросить меня в пучину безумия и слепой ярости на весь мир. И Бог-сын хотел убедиться, что я с честью пройду через это испытание. А как это сделать, если прежде не подвергнуть меня тому же? Вот я и рухнула в бездну отчаяния и всепоглощающего гнева. Да, Рики, я ненавидела вас, ненавидела себя, Верена, всех, когда-либо встреченных на моем пути. Но за шаг до падения успела остановиться. Или же меня остановил Бог-сын? Он показал мне, к чему приведет моя возможная сделка с Богом-отступником. И сейчас, может быть, доволен. Ни за что на свете я не превращусь вновь в то обезумевшее от жажды мести животное, которым была совсем недавно. Рики долго обдумывал то, что я ему рассказала. Костер начал затухать, но он не торопился подкидывать дрова. Дождь почти прекратился. Лишь изредка с негромким шипением от заклинания, оберегающего нас от непогоды, отражались крупные редкие капли. Я уже стала засыпать, когда услышала негромкое. «И все же я верю, что ты остановилась сама, Тефна».